Глава третья. «Деда!» Детский голосок и быстрые детские шаги. Кто-то бежал через дорогу и лужок сюда, на озеро. «А, это Матиас, младший сынок дочери. Самый маленький из внучат. Пятилетний бутуз, голубоглазый, со светлым чубчиком. Завтра готов». Увидев лодку, а в ней брата и двоюродную сестру, Матиас принялся звать их, не умолкая ни на минуту. Он с криком в припрыжку носился по причалу, пока лодка не пристала. «Бежим на перегонки!» Дети пустились бегом. Дед медленно пошел за ними к дому. Еще год назад он бы со всех ног бросился за ними, а несколько лет назад, пожалуй, и обогнал внуков. Но разве не намного приятнее идти себе не спеша и со стороны смотреть, как двое старших детей, взбежав по склону, пятясь, сбегают обратно, чтобы гонку выиграл малыш. Хорошо, именно таким воображение рисовало ему это лето, его последнее лето в кругу близких людей. Он уже придумал, как уйдет. Добрый приятель, врач, раздобыл по его просьбе коктейль, который дают тем, кто состоит в одном из обществ добровольной кончины. Коктейль — название симпатичное. Раньше его никогда не тянуло попробовать коктейль где-нибудь в баре. Стало быть, его первый коктейль будет и последним. Понравилось ему и то, как именуют члена общества, который подносит коктейль сотоварищу, решившемуся на добровольный уход из жизни. Ангел смерти. Ну, а он сам себе будет ангелом смерти. Никакой шумихи. Когда настанет его час, он вечером подождет, пока все соберутся в гостиной, потихоньку встанет, выйдет из комнаты, выпьет коктейль, бутылку сполоснет и припрячет, затем вернется в гостиную. Посидит, послушает их разговоры, заснет и умрет. Будить его не станут, а утром увидит, что он умер, и врач скажет: от остановки сердца. Ему мирная смерть без страданий, другим мирное прощание, опять же без страданий. Но пока еще время терпит. Ага, к завтраку накрыли в столовой. В начале лета он раздвинул там стол, воображая, как во главе будут сидеть они с женой, рядом с ним дочь с мужем, рядом с женой сын со своей женой, дальше все пятеро внуков и внучек. Однако они не оценили по достоинству его систему и рассаживались, где придется. Сегодня вот осталось незанятое место между невесткой и Фердинандом, ее шестилетним сыном. Все ясно. Малец капризничает, потому и отсел подальше от мамочки. «Ну что тут у нас тряслось?» Но мальчуган лишь молча помотал головой. Он любил своих детей, их супругов, и внуков любил. С ними было хорошо. Ему нравилась их активность, нравились болтовня и забавы, даже ссоры и шум. Приятнее всего сидеть в уголке дивана и размышлять о своем. При этом он в кругу близких и в то же время сам по себе. Раньше он нередко работал в библиотеках или в кафешках, умея сосредоточиться, даже если рядом шуршали листками, слонялись, разговаривали. Иногда он участвовал, когда они играли в боча. Случалось, брался за флейту, когда они музицировали. Иногда вставлял реплики в их разговор. Они смотрели на него удивленно. Да и сам он удивлялся, вдруг осознав, что играет, музицирует или о чем-то беседует вместе с ними. Жену он тоже любил. «Конечно, я люблю свою жену», — так он ответил бы, если б спросили. Было хорошо, когда она подсаживалась к нему на диван. Еще лучше, подумал он, смотреть на нее, когда она в кругу близких. Рядом с молодежью она словно молодеет, не дать не взять первокурсница, с которой он познакомился в университете. Сам-то он в ту пору сдавал выпускные экзамены. В ней не было никакой искушенности, никакой фальши, того, что к Хелене его и влекло, и в то же время отталкивало. Он почувствовал тогда, что эта любовь очищает его от горького опыта отношений с Хеленой, сводившихся к тому, что он использовал женщину, и женщина его использовала. Они поженились после того, как она окончила университет и стала учительницей. Родились дети, сразу в первые годы их брака, и жена вскоре вернулась на половину ставки в школу. Рука у нее легкая, все спорится, за что не возьмется. Совсем она справлялась играючи. Растила детей, работала в школе, вела хозяйство в городской квартире и в этом загородном доме. А иногда еще на весь семестр она приезжала вместе с детьми к нему в Нью-Йорк. «Что ж», — подумал он, — «можно без опасений размышлять о своем супружеском и семейном счастье. Тут все удалось как надо». И в первые дни этого совместного лета все шло как надо. Внучата в своей компании, дети, зять и невестка рады отдохнуть в своем кругу. Жена с удовольствием занимается садом. 14-летний Давид влюбился в Майки, ей 13. Дед заметил, остальные, похоже, не догадываются. Погода стоит прекрасная. «Каждый божий день, как по заказу», — сказала недавно жена и улыбнулась. А гроза вечером на другой день, после приезда разразилась гроза, тоже была как по заказу. Он сидел на веранде, любуясь великолепием тяжелых черных туч, глубоко потрясенный блеском молний, громом и, наконец, отрадной свежестью хлынувшего ливня. И пусть опять он собрал свою солянку счастья, пусть счастье этого последнего их общего лета чревато несчастьем, не все ли равно? Он-то этого уже не узнает.